и решили до 8, когда был назначен общий полковой вечер самодеятельности, побродить по городу. Наташа побежала в город первая, не дожидаясь нас, чтобы попасть в музей до его закрытия. Мы тоже двинулись в старый город. На правах старожила и знатока этих мест я объяснял хлопцам историю города. Уже новый мост кончался, как мы заметили идущую быстро нам навстречу Наташу Зуброву. Когда мы поравнялись, Надка, тяжело дыша, сказала: «Попала-таки в музей. Уже закрывали, но заведующий пустил. Милый такой старичок. А смотрите, какой подарок он мне сделал, узнав, что я племянница дяди Никодима». С этими словами Наташа развернула папочку и извлекла из нее какое-то пожелтевшее удостоверение. «Читай, Толя», — сказала она, передавая бумажку Головацкому. Головацкий взял пожелтевшую бумажку. «Слух читай, Толя», — попросила Наташа. «Всем будет интересно». Приблизив бумажку к глазам, глухим баском Головацкий прочел: «Акт первого гражданского брака, состоявшегося в городской управе по распоряжению советской власти 25 января 1918 года на общем собрании Совета рабочих и солдатских депутатов в 8 часов вечера. Мы, ниже подписавшийся гражданин 257-го пехотного новобежецкого полка Никодим Александрович Зубров и гражданка деревни Мукша Китайгородская Мария Агнеса Войцеховна Савицкая, дали свою торжественную клятву Совету народных комиссаров, что мы вступаем в настоящий гражданский брак не ради выгоды, не ради грязных эгоистичных стремлений, а ради удовлетворения порывов высших душевных чувств и идеалов святой любви. Мы клянемся, что, вступая в новую дорогу социализма, свято и строго будем исполнять товарищеские отношения, и если жизнь потребует отдать молодость в жертву революции, то без всяких ропотов принесем на алтарь свободы всю нашу юность. Причем, если жизнь станет нам в тягость, если взглядами на вещи мы не сойдемся, или если политические убеждения будут разбивать наше семейное счастье, то без всяких контрибуций мы должны разойтись, оставаясь друзьями и хорошими знакомыми, в чем и подписываемся: Никодим Александрович Зубров, Мария Агнеса Войцеховна Савицкая». «Его жена Полькой была», — проронила Наташа, — «оттого и два имени, комсомолка, и ее махновцы клинками зарубили». Молча стояли мы над каменными перилами обрыва. Внизу ухали варьками прачки, выколачивая белье на берегу Смотрича. Музыкой первых месяцев революции звучало каждое слово пожелтевшей бумажки, прочитанной Толей. «Да, документ очень интересный», — задумчиво согласился Головацкий, бережно пряча его в папочку и отдавая Наташе. «Береги его, Надка, пуще всех драгоценностей на свете. Будешь и ты старушенцей когда-нибудь. Внуки твои станут комсомолятами, а комсомол наш ленинский будет справлять какой-нибудь свой солидный юбилей, ну, 50-летие, скажем. И вот взойдешь ты тогда на трибуну, седенькая, старенькая, и расскажешь им все, что запомнила о своем дяде, верном солдате революции, который уже на третьем месяце после свершения октября не постеснялся записать в свои личные отношения священное слово «социализм». Расскажешь все о нем, а заодно гласишь этот документ, в котором уже тогда исчезли навсегда границы между людьми различных наций, если только они были бойцами одной цели. Подумай, как интересно будет послушать все это новым комсомолятам, не знающим лично, что такое революция и гражданская война». «Я сделаю это, Толя, если только доживу до тех лет», сказала серьезно Наташа и пошла с нами обратно к старому центру пограничного города, бережно неся под мышкой такую дорогую для нее папку. Эпилог. 20 лет спустя. 20 лет прошло с того солнечного утра, как пароход «Феликс Дзержинский» огласил дрожащим гудком устье реки Кальмиус в входя по каналу в порт Мариуполя.